Уснула луна, неслышный зевок. Газета шуршит, как славно, когда не надо спешить. Забраться в кровать, подушку обнять, и можно про все забыть до утра. Прохладная ткань под теплой щекой, субботняя ночь, уют и покой. Маленький домик из мела и асфальта, асфальта. Топают злые шипастые подошвы, подошвы. Субботняя ночь, уют и покой, а ветер несет золу из костра, он вечно в пути.